внимательно взглядываясь в лицо молодого монаха, стараясь по едва уловимым приметам определить, лжет он или говорит правду. Кампанелло не лгал. По простоте душевной он пытался спорить, оправдывать свои убеждения, доказывать, что они вовсе не являются крамольными. Более того, он хотел убедить в своей правоте членов церковного суда. А те ужасались, до какой степени еретические идеи проникли в сознание подсудимого, который еще совсем недавно был прилежным учеником монастырской школы. Ровно год тянулось заключение Кампанеллы, ровно год тянулись допросы. Но он оказался твердым в своих убеждениях. Даже обещание свободы за отказ от крамольных взглядов не могло поколебать Кампанеллу. Его счастье, что судьи сочли его упорство просто следствием юношеского неразумения. Но юношеские годы у него давно прошли, и его убеждения были скорее свидетельством ранней зрелости. Однако, как бы там ни было, в нем не увидели опасного вольнодумца, и это спасло его от многолетнего заключения, дало возможность вскоре освободиться из заточения. В августе 1592 года церковный суд объявил неожиданно мягкий приговор. Видимо, помогло заступничество влиятельных друзей. Судьи сделали скидку и на молодость, рассчитывая развеять убеждения Томмазо. Кампанелле предписывалось немедленно покинуть Неаполь, направиться на родину, в монастырь и исповедовать учение Святой Церкви и никакое другое. Кампанелло смиренно выслушал приговор. В голове его уже роились мысли о том, как быть дальше. Он не собирался выполнять предписание суда, даже мысли об этом не было. Ни в какой монастырь он не поедет. Не для этого он ослушался приказа приора и самовольно покинул монастырь, что, помимо прочего, вменялось ему в вину судьями Инквизиции. Не собирался он исповедовать учение Святой Церкви, идущее вразрез с теми взглядами, которые он считал истинными и приемлемыми для себя. Он понимал, что в любом месте Италии ему придется скрываться от шпионов Инквизиции. Ведь за невыполнение приговора церковного суда его ждет опять тюрьма и новый, более суровый приговор. Но это не могло остановить Томмазо Кампанеллу. Когда апостолические стражники в первый раз задержали Кампанеллу на улице Неаполя и припроводили в тюрьму, он был молод и доверчив, простодушен и незрел. Прошел всего лишь один год, и Кампанелло стал совсем иным. К нему пришла жизненная зрелость, на достижение которой иные люди тратят десятилетия. Он стал осторожен, когда высказывал свои мысли. Чтобы ускользнуть от всевидящего ока Инквизиции, он менял города, переезжая с места на место, нигде долго не задерживался. Только в Падуе он решил остановиться, чтобы заработать немного денег уроками, ибо не имел средств к существованию. И эта задержка оказалась роковой. Его арестовали в доме, где он остановился. Один из его новых знакомых был схвачен Инквизицией за то, что читал сатирическое стихотворение, автор которого насмехался над Сыном Божьим Иисусом Христом. Под пытками он признал, что стихотворение принадлежит перу Кампанеллы, Томмазо Кампанелло, автор крамольных стихов о Сыне Божьем. Это было очень серьезное обвинение. Если оно будет доказано, Кампанеллу неминуемо ждет казнь. Но он категорически отрицал предъявленные ему обвинения. Тогда инквизиторы прибегли к пыткам, применяя самые изощренные орудия. Однако он по-прежнему отрицал свою вину. Кампанелло понимал, что дело приняло опасный поворот. Инквизиторы без труда вырывали из свидетелей нужные им показания, и никакое упорство обвиняемого спасти его не могло. Он знал, что на этот раз его ждет самый суровый приговор. Выход был только один — бежать. Он сумел связаться с друзьями, оставшимися на свободе. Они подготовили побег, но нелепая случайность спутала все. Уже у ворот тюрьмы, после того, как удалось перепилить оконную решетку и спуститься по веревке вниз, на пути оказался солдатский патруль. Кампанелло стал особо опасным преступником и был переведен для дальнейшего следствия в Рим. 4 года продолжалось заключение Кампанеллы. 4 года он провел в сыром подземелье, где постелью ему служила охапка соломы, пищей была миска жидкой бурды, которую давали один раз в день. Да еще пытки, страшные, нечеловеческие, способные сломить кого угодно. Кампанелло перенес их, приведя в недоумение даже видавших виды тюремщиков.